Глава 4. Холодный октябрь. Редборн Комсток, 1883. Однако музы, подобные тем женщинам, что тайком сбегают по ночам из дому и отдаются неизвестным матросам, а после продолжают, как ни в чем не бывало, вести беседы о китайском фарфоре. Фарфор, по утверждению одного японского искусствоведа, лучше всего умеют изготовлять в таких местах, где жизнь особенно тяжела. Или о 9-й симфонии. Непрочность их обновляется, подобно луне. За тем исключением, что музы в подобных недостойных похождениях подчас создают самые крепкие союзы. Уильям Батлер Йейтс. Ему было 23. Долговязый и уже сутулившийся от постоянного сидения за альбомом для эскизов, он поглядывал на все с оторопью и некоторой измученностью американца, впервые очутившегося в Европе. От отца, умершего минувшей весной, ему досталось небольшое наследство. Дом в Элмере, штат Нью-Йорк, которое удалось быстро продать молодому банкиру, задумавшему снабдить ветхую развалину канализацией и новейшими электрическими люстрами. Прибавив вырученные от продажи дома деньги к заработанным в Гаррисоновской лечебнице для душевнобольных, он сумел снять на лето двухкомнатные апартаменты в манхэттенском доходном доме на Малбери-стрит и брать уроки живописи у напыщенного, но талантливого Вильгельма Ван дер Вена в его студии близ Центрального парка. А еще, проведя все детство в библиотеке Элмиры над нечеткими репродукциями гравюр в захватанных номерах Панча, оплатить билет на корабль до Бристоля, а оттуда на поезд, что привез его в город, навеки поселившийся в его снах и грезах, подобно паукообразному жителю его рисунков. Лондон. Город этот представлялся ему куда опаснее Нью-Йорка. Уже через 2 дня после приезда он встретил в газете «Evening News» такой заголовок. Еще 2000 анархистов якобы скрываются в Лондоне. Не из числа опасностям, подстерегающим невинных жителей великой столицы. Комнатка, которую Редборн снял в пансионе «Серая сова» на Мин-стрит, как нельзя лучше подходила для проживания какого-нибудь анархиста, согласного, впрочем, терпеть грязь, шум и вонь тонких черных сигарок, что покуривала домовладелица миссис Билл. Эта вдова с рыжевато-каштановыми волосами и пристрастием к пуншу с джином была сторонницей движения новой жизни и как-то раз даже сунула ему буклет со статьей Джорджа Бернарда Шоу «Безнадежность анархизма». Обнаружив, однако, что вдова за завтраком бросает на него весьма недвусмысленные взгляды, Редборн поспешил отказаться от посещения очередного слета фабианского общества. «Ах, какая жалость!» Миссис Билл предложила ему еще чаю, от которого Редборн тоже отказался. Вчера он видел, как она сушит спитой чай, дабы утром вновь положить его в чайник. «Будем обсуждать различные аспекты спиритизма. А вы куда нынче собираетесь?» Думал посетить ботанические сады Кью. Он провел рукой по волосам, которые слишком отросли, имели неопрятный вид. Поймав восхищенный взгляд миссис Билл, он тут же уронил руку на стол. «Хочу зарисовать некоторые редкие растения». «Право, да чего же это славно, быть художником? Счастлив, как золотой подсолнух. Но вы-то, конечно, подсолнух рисуете», — добавила она, — «и никак не можете им быть. Боюсь, любовь ваша отнюдь не растительного рода». Отсылка к строкам из стихотворения Эндрю Марвела «К стыдливой возлюбленной». Редборн недоуменно возрился на нее. Мисс Билл поднесла палец к щеке, принимая пугающе кокетливую позу. Затем встала и порывисто схватила со стола тарелку с остатками завтрака. Уходя в кухню, она запела чистым девичьим голоском. «Коль привержен он растительной любви, хоть по мне он тогда глупец. Экой редкой непорочности юнцом должен быть этот самый непорочный юнец». «Patience», — со вздохом произнес Редборн и угрюмо улыбнулся. С того дня, как он сюда приехал, миссис Билл успела раз 20 порекомендовать ему эту оперетту Гилберта и Салливана, недавно поставленную в Савое. «Электрический свет», — уверяла она Редборна, — «все меняет. Вы не представляете, какое это чудо — смотреть на артистов, залитых светом тысячи огней. Подлинное волшебство, мистер Комсток. Волшебство!» В Савое у нее работала приятельница, молодая хористка, которая почти наверняка смогла бы договориться, чтобы Редборна вечерком бесплатно пустили в ложу к миссис Билл. А потом можно устроить поздний ужин в Рауле, поесть устриц и выпить пунша с виски. Тут Редборн поинтересовался, пойдет ли с ними молодая приятельница миссис Билл, и стало ясно, что он задал неверный вопрос. Больше в театр его не приглашали. Хотя из хозяйкиной глотки то и дело начинали литься избранные опереточные арии. Сперва Рэдборн смутился, а затем втайне порадовался, что хозяйка приняла его за одного из высмеиваемых в Patience эстетов. Растрепанные длинные волосы объяснялись бедностью, а не модой. Безыскусный американский гардероб, альбом для эскизов — все это убедило миссис Билл, что перед ней подлинный художник, а не бездарность с Чансери Лейн. О, нет! Надо сказать, Рэдборн был хорош собой. На улицах ему нередко подмигивали женщины. От матери-ирландки он унаследовал несколько демонический облик. Густые черные волосы спадали на высокий лоб. Под черными бровями мерцали темно-карие глаза. Точёный подбородок выдавался вперед, а на высоких скулах всегда рдел румянец. От необходимости всюду ходить пешком в проклятую стужу. В Лондоне голос Рэдборна огрубел. Видно, от загрязняющих воздух копоти и пыли, что летело из-под колес экипажей. Дышалось здесь тяжело. Казалось, он горстями глотает песок. Иной раз на зубах в прямом смысле слова что-то скрипело. Впрочем, куда больше беспокойства ему доставляло иное обстоятельство. Уже дважды он замечал, что за ним следят. По дороге к мосту Блейкфайрс он оба раза ненароком ловил краем глаза высокую темную фигуру, стремительно двигавшуюся за его спиной. Поначалу он не придал этому значения, но тревога его все нарастала, и в конце концов он резко обернулся, стиснув кулаки и открыв рот, чтобы закричать. Однако темная фигура исчезла, растворилась среди груд строительных обломков от снесенного доходного дома. Рэдборн успел различить лишь тонкий, почти изможденный силуэт и белое лицо с продолговатыми, чуть раскосыми глазами. «Лудильщики», — объявила миссис Билл, когда Рэдборн упомянул в разговоре эту неприятную встречу. «Цыгане, бродяги, они нынче всюду. Надо было дать ему монету или швырнуть в него камнем». Рэдборн невольно задумался, как это предложение миссис Билл сообразуется с идеалами движения новой жизни. «Я не успел», — ответил Рэдборн. «Это меня и удивило. Такой тощий, вот-вот помрет от голода, а бегает шустро. В следующий раз поколотите его хорошенько», — кивнув, повторила миссис Билл. «Глядишь, перестанет бегать». Рэдборн промолчал. Он вспомнил наставление своей матушки-ирландки касательно лудильщиков, кочевого люда, ворующего детей и насылающего проклятие на тех, кто к ним недобр. Они якобы обладали теми же небывалыми способностями, что и волшебный народец, который его мать называла «добрыми соседями». На всякий случай Рэдборн стал носить с собой мелочь. Однако таинственную фигуру больше не встречал. Подспудная тревога не покидала его ни на минуту. Он винил в том дурную пищу, скверный воздух и общую чуждость окружающей обстановки. Тревога эта, впрочем, иной раз перемежалась приступами радости и веселья небывалой силы, каких он прежде никогда не испытывал. Однажды Рэдборн вдруг рассмеялся при виде ворон, кружащих в небе, захохотал так, что пришлось схватиться за фонарный столб. Лишь когда в его сторону двинулся полисмен, Рэдборн взял себя в руки, отер слезы и сошагал дальше. В другой раз его ошеломила песня, которую горланил на крыше неизвестный пропоица. «Голубка, голубка, голубка моя, где голову ты преклонила? Гляжу и не вижу, лишь камень со мной, лежит ледяной, как могила». Рэдборн поднял голову и увидел за частично выломанной балюстрадой вальсирующий силуэт в лохмотьях. Внезапно пропоица умолк, раскинул руки в стороны и, уставясь на Рэдборна, заорал во всю глотку. «В чищобе до верески, в темной глуши, уложил ты меня, муженек, лишь с галы до неба теперь мне постель, да мрачный унылый денек». Глядя на него, Рэдборн ощутил странную пульсацию у себя в голове, прямо позади глаз. Ветер теребил выцветший рабочий халат пропойцы. Трепал рукава, отчего казалось, что рук у него несколько. Он напоминал насекомое, пришпиленное булавкой к небу. Когда он вновь раскрыл рот, чтобы запеть, оттуда хлынули какие-то испарения и полезли черные твари. Рэдборн обратился в бегство, исполнившись ужаса, каково он не мог объяснить, не превозмочь. Он был не настолько юн и наивен, чтобы тешить себя надеждами, будто великий и ужасный город благосклонно примет его, долговязого юного американца без денег и связей, в свои распростертые объятия. И все же он полагал, что сможет сам понять, принять и полюбить его так, как не любил прежде ничто иное, кроме тех образов, что он выплескивал на бумагу. Однако Лондон разорил и опустошил его душу. нынче утром, оставшись в одиночестве за столом и слушая, как мисс Билл шепчет строки из «Patience», перемежая их окриками в адрес «Стрепухи Кэтлин», Редборн ощутил неминуемое приближение нового дня, как ощущают близость лихорадки. В том была не только его вина. Пансион «Серая сова» провонял горелым бельем, джином и плесневелой циновкой из кокосового волокна, что валялось у входной двери и никогда толком не просыхало. Дешевая мебель пыталась сойти за роскошную. Противно скрипящие стулья, палисандрового дерева, ковер в гостиной с желтой цветом очей эмблемой палаты лордов на синем фоне. Обязательное пианино, заваленное листовками и нотами. Темные шторы всегда были задернуты, дабы не выцветали аксимитерские ковры. Кроме того, Редборну приходилось делить с другими постояльцами холодную, оцаревшую баню и уборную на заднем дворе. Однако за жилье вместе с уборкой здесь брали всего лишь 20 шиллингов в неделю. А если заплатить за месяц вперед, что Редборн сделал, то даже 18 шиллингов. Кроме того, миссис Билл состояла в тайном сговоре с поваром из «Белой лошади» соседнего пансиона на Минт-стрит, славившегося библиотекой на 500 томов. За один пенни в неделю повар «Белой лошади» из-под тишка открывал Редборну дверь в судомойню, откуда тот пробирался в библиотеку, где вдоволь наслаждался книжными новинками и свежими выпусками журналов «Tidbits» и «People» и различных газет. Увы, все это ничуть не помогло ему обжиться. Он не ждал увидеть здесь уличное освещение, которое лишь год назад появилось на Манхэттене. Однако ему становилось все труднее превозмогать тошноту, подкатывающую горло от смрада конского навоза и человеческих испражнений, тысячелетиями гниющих в подворотнях, сернистой вони газовых фонарей и еще более чудовищных миазмов, исходящих от церковных погостов в бедных кварталах, где несколько лет назад покойников еще закапывали в неглубокие могилы, а в сырые дни воздух окрашивался зеленоватыми испарениями. Открытые канавы для отвода нечистот убрали лет 20 тому назад, но в иных кварталах на берегу Темзы, в том числе и на Минт-стрит, еще можно было повстречать собирателей ночного золота, объезжавших дворы со своей смердящей тележкой, а от ветхой кирпичной кладки в дождливые дни исходили аммиачные испарения. Дождь, казалось, не переставал никогда. Лил он и теперь. Из кухни поначалу доносилась ругань. Миссис Билл отчитывала Кэтлин, а потом воцарилась зловещая тишина, за которой последовал звук еще более зловещий. Хозяйка дома возвращалась в столовую, напевая прелестнейшую прелесть. Редборн поспешно отодвинул тарелку и выскочил в переднюю. Проклятье! Снаружи все как всегда. Было затянуто пеленой в оттенках глины и олова. Лил дождь, узкая булыжная мостовая уже была по щиколотку залита грязью и гнойного цвета водой. Редборн глядел на все это с отчаянием, словно лихорадочно строил план побега, подстать своим самым смелым подопечным из гаррисоновской лечебницы. Деревянный тюдник он оставил возле стойки для зонтов. Если уж ему суждено промокнуть, то пусть хоть краски останутся сухими. Перед тем, как покинуть Нью-Йорк, он предусмотрительно покрыл древесину водоотталкивающим маслом. А вот его собственный плащ пропал, когда он ехал сюда на поезде из Бристоля. Тогда тоже шел дождь, и в купе Редборна то и дело засовывал голову цыганского вида мальчишка. Делал вид, что ищет сестру. Лишь после прибытия на Паддингтонский вокзал Редборн обнаружил пропажу плаща. «Мистер Комсток, вы ведь не собираетесь опять идти на улицу в таком виде?» Он обернулся и увидел хмурое лицо миссис Билл. «Ваше последнее приключение?» Она кокетливо погрозила ему пальцем. Неделю назад он отправился в галерею Тейт и возвращался оттуда под проливным дождем. «Вот почему мой ковер никак не может просохнуть», — продолжала она, наступая на возмутительно загнувшийся кверху край кокосового коврика. «Послушайте, мистер Балкомб на 3 дня уехал в Челтнэм и забыл здесь свой плащ». Она поджала губы и подошла к вешалке. «Уверена, он будет совершенно не против, чтобы его вещь сослужила службу очень милому молодому американцу. Напротив, он даже обрадуется», — заявила она, сняв с крючка черный непромокаемый плащ и учтиво подавая его Редборну. «О, нет», — начал было отнекиваться Редборн. «Право, я не...» «Среди воров чести не сыскать», — проворковала миссис Билл, подмигивая. Пока Редборн пытался понять, шутит она или нет, хозяйка уже набросила плащ ему на плечи и погладила его по спине. «Вот так. Смотрится замечательно. На загадочный ваш вид всяк посмотрит и решит: «Ах, что за редкой утонченности юнцом должен быть этот самый утонченный юнец!» Редборн натянуто улыбнулся. «Что ж, мне надо спешить. Не то опоздаю на поезд». Он надел плащ. Рукава оказались короткие, на добрых 3 дюйма. Взглянув на свое отражение в мутном зеркале напротив, он показался себе не столько утонченным юнцом, сколько батраком. И все же он кивнул и собрался выйти за дверь. «Спасибо». Он провел рукой по волосам, делая вид, что снимает шляпу. «Постараюсь напустить на себя загадочный вид». «О, да не за что», — вскинула голову миссис Билл. «Такой внимательный юноша. Главное, возвращайтесь. Ах, погодите». Судя по всему, мистер Балкомб позабыл и свой зонт с черепаховой ручкой. Миссис Билл вручила ее Редборну. Тот в благодарность робко улыбнулся и выскочил за дверь. Дождь поутих. Стайка мальчишек в синих бумажных рубашонках и коротких штанах воспользовалась этой передышкой, чтобы рвануть ко входу в соседнее здание бедняцкой школы. Визжа и ругаясь, они оббежали Редборна, и один из них дернул его за зонт. «Ишь, вырядился!» — прокричал он, окатывая брюки Редборна грязной водой из лужи. «Не поможет!» Редборн уже хотел накинуться на сорванца, но осекся, увидев материализовавшегося в дверях школы учителя, угрюмого и тонкого, как штык. В руках у него была трость, и когда дети стали взбегать по ступеням крыльца, он принялся лупить их по ногам этой тростью, словно сбивая головки цветов. «Господи боже!» — вырвалось у Редборна. Стиснув покрепче этюдник и зонт, он поспешил к мосту Блэкфрайерс. По одну сторону громоздились развалины снесенной тюрьмы Маршалси, покореженный металл, битые кирпичи, какие-то узлы, похожие на спутанные человеческие волосы. Работы продолжались, несмотря на дождь. Строители с тачками так и сновали туда-сюда. Но Редборн не понял, возводили они что-то новое или разбирали старое. Он сгорбился, поглубже зарываясь в пальто мистера Балкомба. Двуколка, а уж тем более поезд до Ричмонда и входной билет в сады Кью были для него непозволительной роскошью. Но мысль о том, чтобы провести еще один пасмурный день в брюхе Саутварка, глядеть, как твердеет жир в бараньем рагу, миссис Билл на столе, и слушать вопли учителя бедняцкой школы, орущего во все горло строки из второзакония, была невыносима. Редборн зашагал вперед, то и дело скача с высокого бордюра под куцый потрёпанный навес и обратно. Он поглядел на дорогу, надеясь приметить омнибус, но увидел лишь уже привычные телеги, везущие трупы старых кляч местному скупщику, да спешащих на рынок сероликих женщин. Меж камней мостовой пробивались голенастые дикие астра, тусклого голубоватого оттенка, старого фарфора. Кроме них Редборн не видел в округе ничего зеленого или живого. «Никакой мне растительной любви», — пробормотал он и засмеялся. «Никаких загадок». Возле Блэкфрайерс Роуд хлопал на промозглом ветру, летевшем с Темзы, плакат с таким объявлением. «Френология. Будем ли мы счастливы в браке? Родятся ли у нас дети? Доктор Иуда Трент. Лекции и семинары по практической френологии». Под наполовину сорванным со стены плакатом стоял человек с забинтованными руками и пристально наблюдал за пересекающим улицу Редборном. «Родятся ли у нас дети?» — заорал человек. Бинты на его руках немного развязались, и в просветах виднелась синеватая кожа. «Родятся ли у нас дети?» Редборн, пригнув голову, устремился дальше. Полы сюртука липли к бедрам. Впереди, на фоне жемчужного неба, сулящего слабое солнце, возвышалась арка моста Блэкфрайерс. Внезапно Редборна бросила в жар. Воротник шерстяной куртки прилип к шее. По шее потек пот. Свет казался странным, водянисто-дымчатым, будто смотришь сквозь грязное стекло террариума. Редборн сунул зонт под мышку, и этюдник прижал к груди. Поднял глаза к небу и сделал шаг на тротуар. Кингс-Роуд кишела под водами, ломовыми лошадьми, двуколками и пролетками. Редборн еще раз поискал глазами омнибус с табличкой «Паддингтонский вокзал». Миссис Билл научила его подзывать транспорт. «Свистнешь один раз — подъедет омнибус. Два — двуколка». Но, судя по всему, сначала ему придется пересечь мост. Редборн стоял на тротуаре и ждал какого-нибудь просвета в потоке транспорта. Вдруг ему на лицо упал нежный солнечный луч. Шарманщик рядом заиграл песню «Шампанский Шарли» и сиплым тенором запел. «Веселиться я готов всю ночь. Да, веселиться я готов». В бульоне запахов грязи, навоза и угольного дыма Редборн учуял нечто едва различимое, но мучительно знакомое. Не канализационную вонь Темзы, а резкий и острый аромат морской воды, который вдобавок обладал еще и звуком. Высоким, пронзительным, режущим слух. Редборн сделал вдох, и в груди тотчас полыхнуло. Все тело от задней стенки глотки до копчика продрала сильнейшая дрожь. Глаза распахнулись шире, чем когда-либо, словно что-то пыталось вылезти из черепа. Редборн пошатнулся и упал бы с тротуара на проезжую часть, если бы на него не заорали с подъезжающей телеги. «Эй, не зевай!» Вскрикнув, Редборн успел податься назад, но выронил зонт и этюдник. Первый копьем полетел прямо под деревянные колеса телеги и разлетелся клочьями черной материи и осколками спиц. Редборн упал на четвереньки в отчаянной попытке схватить этюдник, пока его не постигла та же участь. Он поймал его буквально в дюйме над грязной мостовой и тут же сам плюхнулся задом на тротуар. Секунду-другую он просто сидел, а мимо цокали лошади и неслись подводы. Стук копыт и лязг колес превращались на мосту в сущий гром. Когда Редборн кое-как поднялся, солнце опять спряталось за тучу. На мосту стояла женщина, прямо напротив, в каких-то 30 футах от него, за бурливой толчей пешеходов и транспорта. Вдруг солнце вырвалось из-за туч и залило ее бледным сиянием. Платье на ней было потрепанное. Ему смутно запомнились оттенки серого и зеленого, всполох бирюзы у горла, и она стояла подбоченясь и закатав рукава, как торговка рыбой. Кожа у нее была белая, словно припудренная мелом. На шее и впалых щеках лежали зеленоватые тени. Глаза тоже были зеленые, темного, почти землистого оттенка, но с янтарными прожилками, придававшими им странный блеск. Редборн не задумывался, как ему удалось подметить эти мелочи с такого расстояния. Однако он видел женщину ясно, во всех подробностях. Ее глаза и волосы, и кожа отпечатались в его сознании, словно на рыхлой бумаге, мгновенно вобравшей краску с собольей кисти. Она его не видела. Казалось, она вообще никого не видела, хотя ее взгляд беспрерывно шарил вокруг, точно силясь найти источник света в темной комнате. Когда ветер подхватил прядь ее волос, сверкнувших на солнце, подобно паутине в каплях росы, она уронила руки. Остальные ее волосы плотно облепили голову. Над шалью висела едва заметная дымка. Не то дым, не то пар. А в руке что-то сверкало, словно она держала горящую спичку. «Пришлось на той неделе полетать на шаре мне, чтобы разобраться, как дела там на Луне». За спиной зазвенел голос шарманщика. Тот отпихнул локтем Редборна и встал на бордюре, загородив ему обзор. Редборн испуганно заморгал, потом чертыхнулся, оттолкнул шарманщика в сторону и прыгнул на проезжую часть. Женщину он увидел, но лишь на миг. Почти сразу ее загородила мамаша с коляской. Краем глаза Редборн заметил приближение омнибуса. Схватив этюдник, он кинулся через дорогу, не слыша ни женских криков, ни громогласной брани водителя омнибуса, ни надрывных звуков шарманки, ни детского смеха. «Мисс!» — его окатило водой и ледяной грязью. Возможно, в него бросили камнем. Однако он благополучно перебежал улицу и встал на мосту Блэкфрайерс, представлявшим собой уменьшенную версию этого города с его уличными торговцами и пешеходами, омнибусами, фургонами, кэбами, лошадьми и бродячими псами, шныряющими между фонарных столбов и ног. «Мисс!» — закричал он вновь. Она исчезла. А может, и нет. Просто ее скрыла толпа. Или она сама в ней скрылась. Редборн отчаянно искал ее, не обращая внимания на ругань кучеров. «Сэр! Сэр, ваш омнибус!» Он обернулся и увидел молодого рабочего в синей холщовой куртке и клетчатых штанах, запачканных черной краской. Он указывал на омнибус, въезжающий на мост. «Я вас видел, вы чуть не убились. Не пропустите его на сей раз!» Редборн помедлил. Женщины нигде не было. Да и была ли она вообще? Не пригрезилась ли ему? Он еще раз окинул мост взглядом и услышал крик. «Не мешкайте!» В нескольких футах от него омнибус, гремя колесами, сбавил скорость. Возчик высунул голову в открытое окошко и стал сердито жестикулировать Редборну. «Да садитесь же!» — крикнул рабочий за его спиной. Он сунул пальцы в рот и пронзительно засвистел один раз. Редборн обернулся на него, Напоследок еще раз поискал в толпе незнакомку и опрометью кинулся к омнибусу. «До Паддингтонского вокзала доеду», — выдохнул он, поднявшись в салон. Кучер кивнул, и они поехали. Редборн нашел свободное место и сел один, положив на колени этюдник, глядя в окно на магазинные вывески, стены, грохочущие двуколки и омнибусы. Он то и дело бросал взгляд назад, на тротуар, тщетной надежде еще раз увидеть незнакомку, хотя сам сознавал всю нелепость этих надежд. Редборн даже не мог объяснить, что именно в ней привлекло его внимание. Весь ее облик, наклон головы, обращенный к небу, игра серебристого солнца на темных мокрых волосах, белая кожа, омытая солнечным светом, светло-серая шаль на белых руках, повисших плетьми по бокам, загадочное пламя в одной руке, шипячая спичка. Все это вместе растревожило и взбудоражило его, как бывает, когда случайно услышишь на улице обрывок неизвестной песни или увидишь днем бегущую по полю лису. Омнибус влился в поток. Редборн приоткрыл этюдник, достал оттуда альбом, угольный карандаш и начал по памяти рисовать незнакомку. Был полдень, когда он прибыл к садам Кью. Обнаружив вокруг неиспорченное городом открытое пространство, Редборн испытал тихое потрясение. Словно сел в омнибус в октябре, а вышел из него ранней весной. Смутная дурнота, охватившая его на мосту Блэкфрайерс, вдруг исчезла. Ее изгнали, как нечистую силу, его собственные наброски и приближение солнца. Он заплатил за вход, сунул мелочь вместе с билетом в карман и зачарованно побрел к оранжерее. Высоко над его головой сиял стеклянный свод, увешанный сернисто-желтыми газовыми люстрами. Под ногами лежали опавшие листья — алые, фиолетовые, изумрудные и золотые. Редборну почудилось, что кто-то просверлил у него во лбу отверстие и вливает в него все краски неба. Он очутился в теплом зеленом краю и пахло здесь так, как ни в одном другом месте на свете. Это была другая страна, другой мир. Редборн засмеялся, впиваясь воздухом, влажным и теплым, как чайный кекс. Затем двинулся по петляющим дорожкам сквозь лес пальмет и папоротников. Мимо нянь с колясками и скамеек, на которых сидели возлюбленные, мечтательно и молча глядящие вверх, прямо в зелено-золотистое око купола. Ему не скоро пришло в голову взяться за рисование. Где-то через час он очутился в безлюдном тупичке, где на небольшом музейном столе красовались банки, парники с папоротниками и террариумы с аккуратными подписями. Лягушник, костенец скалопендровый, росянка Мерроу, красовласка. По другую сторону стола Редборн приметил кованую скамейку. Он сел и жадно проглотил сэндвич с колбасой и купленное у вокзала имбирное пиво. Вот теперь, наконец, можно поработать. Он открыл этюдник. Внутри лежали его альбом для эскизов, планшет и пухлая стопка грубой бумаги. Он положил планшет на колени, закрепил на нем лист и карманным ножом очинил карандаш. Он выбрал две угольные палочки, сыпкие и слабо пахнущие кострищем, покатал одну меж пальцев и тут же рассеянно потер щеку, испачкав ее углем. Что ж, Редборн решил сперва зарисовать росянку. Он гордился своими познаниями в области ботаники и садоводства. Не зря годами рисовал леса вокруг Элмиры. Именно поэтому он влюбился в прерафаэлитов, увидев в журналах репродукции их картин. За их любовь и дотошное внимание к мельчайшим, почти невидимым вооруженному глазу особенностям пестика и тычинок, лепестка и листа. Окончательно он был сражен неделю назад, когда, наконец, увидел в галерее Тейт Офелию Милле. О, это изумрудное колдовство! Это потрясающая достоверность ирисов и пролесок. Милле удалось то, что никогда не удавалось Редборну — ухватить и передать самую суть цветка. Да, именно ухватить. Ведь художник, казалось, поймал живое растение и навеки заточил в плен свои картины. Редборн возрился на росянку в стеклянном шаре. Затем, покусывая изнутри щеку, принялся ее зарисовывать. Он точно не знал, сколько времени провел за работой, прежде чем заметил, что у него появилась компания. Потянувшись за другим карандашом, он увидел пятерых мужчин средних лет, собравшихся полукругом у музейного стола. Все глядели на него, причем с одинаковым и беспокойно любопытствующим выражением на лицах. Хм, один из пятерых выше ростом и явно пользующийся авторитетом у остальных бросил на Редборна сердитый взгляд, а затем ткнул указкой в шар с росянкой, которую тот рисовал. «Вот это посередине!» Он постучал указкой по стеклу и оно зазвенело, как колокольчик. «Нет, Гораций, другая. Та, ложная росянка Мероу. А вот эта, посередине, с перекрещивающимися стеблями, подлинная». Остальные столпились вокруг шара, все кроме одного. Тот продолжал с любопытством разглядывать Рэдборна, затем, наконец, шагнул к нему и уставился на его набросок. «Надо же, какое совпадение! Он как раз ее рисует!» Рэдборн нахмурился. «Прошу прощения, вы...» «Нет, только взгляните, Лермонт! Как у него хорошо получается!» Высокий человек с указкой пропустил этот призыв мимо ушей и властно продолжал. «Обратите внимание, когда я дотронусь до росянки, вам покажется, что она кровоточит». У него был низкий голос и легкая картавость. Он сунул палец в террариум и потыкал растение. «При этом я готов поручиться, что ни одной девственницы среди нас нет». Незваные гости весело зафыркали. Когда Высокий взял шар в руки, Рэдборн не выдержал. Вскочил и сердито возгласил. «Прошу прощения. Я, между прочим, здесь работаю. Не могли бы вы вернуть растение на место и не мешать моей работе?» Все потрясенно воззрились на Рэдборна. Высокий кивнул и поставил шар на стол. «Приношу извинения», — сказал он. «Я принял вас за сотрудника». «Нет, я иллюстратор», — Рэдборн указал на планшет. «Зарисовываю растения для одного нью-йоркского журнала». «О, американец!» — воскликнул Высокий. И все тут же сгрудились вокруг Рэдборна. «Рисуете росянку Мероу? А вы знаете, что с ней связано одно удивительное поверье? В западных графствах считалось, будто она начнет кровоточить, если на нее упадет слеза девственницы». Рэдборн натянуто улыбнулся и попытался прикрыть свой этюдник от любопытных глаз. «Из-за сока? Так ведь сок не красный». «Разумеется». Рэдборн убрал свой планшет подальше и, подойдя к столу, встал рядом с остальными. «Это игра света. Видите?» Рэдборн присмотрелся и увидел комара, зависшего над соблазнительным зеленым листом. «По неизвестной мне причине свет, преломляясь, придает соку красное свечение. Думаю, это и привлекает насекомых. Стоит насекомому приземлиться на лист, тот сворачивается, и растение его переваривает». Мужчины, склонившиеся над планшетом, восхищенно забормотали. Высокий поглядел сперва на них, затем на Рэдборна. «Вы очень наблюдательны, даже для художника. Изучали ботанику?» «Не совсем. То есть в университете я изучал медицину, анатомию, а ботаника — мое увлечение». Мужчина постучал себя пальцем по щеке. Он был высокий, тощий, с длинным узким лицом, высоким лбом, острым подбородком, покрытым мягкой юношеской щетиной и тонкими длинными волосами, спадавшими на плечи. Лицо моложавое, румяное, с выступающими чертами. Ярко-голубые глаза, цвета дешевых стекляшек, какими украшают бижутерию. Смотрели хитро и беспрестанно бегали по сторонам. Одет он был эксцентрично и фронтовато, на старомодный манер. Выцветшие красные брюки, узкий синий жилет, сорочка канареечного цвета, свободный шейный платок с узором из фиалок. «Можно взглянуть на ваши работы?» Рэдборн помешков кивнул. «Да, конечно». Он вернулся к скамейке, достал из ящика рисунки и протянул их Высокому. Тот принялся листать их длинными тонкими пальцами, то и дело хмыкая. «Ха-ха! Хм! Ха-ха-ха!» Он поднял голову. «Неужели вы рисуете просто для себя?» «Нет, это эскизы иллюстраций к одному рассказу. Для Лесли. Такой американский журнал. Не знаю, слышали вы о нем». «Нет, как это не прискорбно». Высокий улыбнулся и протянул Рэдборну руку. «Позвольте представиться, меня зовут Томас Лермонт. Доктор Лермонт. А все эти господа — члены фольклорного общества Большого Лондона, которому принадлежу и я». Остальные уже начали возвращаться к музейному столу и теперь добродушно закивали. Рука доктора Лермонта стиснула руку Рэдборна. «Значит, вы иллюстратор, художник. Весьма любопытно. Приношу свои извинения за то, что мы отвлекли вас от работы, и от души благодарю за оригинальное наблюдение насчет этой травки». «Доктор Гилл нечто такое предполагал, но он просто ботаник. Ему не хватает вашего необычайного художественного чутья». Рэдборн улыбнулся. «Рэдборн Комсток, рад с вами познакомиться». Доктор Лермонт взглянул на планшет. «А нет ли у вас еще рисунков? Я с удовольствием на них взглянул бы». «Извольте», — сказал Рэдборн. Лермонт подошел к скамейке. «Они еще совсем сырые». Пока остальные обсуждали росянку, доктор Лермонт изучал работы Редборна. Не только эскизы к рыцарю пестрого щита и куролиску, и зарисовки трущоб вокруг Мин-стрит, но и быстрые почеркушки, которые он только что сделал в омнибусе, а также более ранние сложные работы, которые Редборн никому прежде не показывал. По какой-то неведомой причине ему не терпелось услышать мнение этого человека о своем творчестве. «Весьма любопытно». Доктор Лермонт вдруг замер и уставился на портрет незнакомки с моста Блэкфрайерс. «Хорошая прорисовка и крайне необычные сюжеты». Он показал на портрет мужчины с деревьями вместо рук и вылетающими из глаз пчелами. «Позвольте поинтересоваться, мистер Комсток, не согласитесь ли вы случайно посетить следующую встречу нашего общества? Она состоится в понедельник в Пейнем-хаусе. Это в Блумсбери». «О, я совсем не разбираюсь в...» «Это не имеет значения. Все мы в каком-то смысле любители. Уверен, вам будет интересно. Где вы остановились?» «В Саутварке». «Хм...» Лермонт окинул Редборна оценивающим взглядом. Приметил его обтрепанные манжеты, стоптанную обувь и неопрятные космы. «Далековато от Блумсбери. Зато у нас будут угощения для гостей, и вы познакомитесь с новыми людьми, весьма отличающимися от ваших нынешних соседей». Редборн вспыхнул. «Навряд ли я...» — начал было он, но доктор Лермонт уже достал карточку и писал на ней, как найти дом. «Не волнуйтесь, вы не заблудитесь. Давно вы в Лондоне?» «Несколько недель». «Что же, не хотелось бы вас потерять. Мы ведь только что вас нашли». Доктор Лермонт вручил ему карточку. «Вот, здесь написано, как до нас добраться. Кэбмену велите не ждать. До встречи в понедельник». Редборн не успел возразить. Доктор Лермонт уже отвернулся. «Господа!» — вскричал он. «Пора подводить итоги». Редборн проводил взглядом членов фольклорного общества Большого Лондона. Последним уходил доктор Лермонт. «Я предпочел бы вовсе не быть с вами знакомым», — сказал доктор и отвесил Редборну поклон. «У Шекспира, как вам это понравится? Действие третье, сцена вторая». Лишь когда он отвернулся, Редборн заметил латунные ножницы с длинными ручками в заднем кармане его брюк. Их длинные глазки подмигнули ему напоследок, когда Лермонт уже скрывался в зеленых зарослях. В понедельник Редборн отправился в Пеннимхаус. Мистер Балкомб вернулся и забрал плащ. Про зонт он даже не вспомнил. Но к тому времени Редборн уже купил себе в одной из палаток на Петтикот-Лейн темно-красный сюртук с пуговицами из настоящего хрусталя. Так заверил его старьевщик. Сукно было слегка трачено молью, зато рукава прикрывали запястья, а в карманы помещались яблоки, которые миссис Билл ежедневно подавала к бараньему рагу. Он отсчитал несколько шиллингов из своих стремительно тающих запасов и понадеялся, что этого хватит на кэб, ибо он понятия не имел, какой омнибус идет до Блумсбери. Чтобы немного уменьшить стоимость поездки, Редборн решил перейти мост Блэкфрайерс пешком. Когда он подходил к мосту, перед глазами ясно встал облик незнакомки, ее волосы, цвет ее глаз. Редборн осмотрелся, но страх не найти ее был так мучителен, что он усилием воли заставил себя опустить голову и пойти дальше. Не глядя по сторонам и не обращая внимания на смех вульгарных теток, оставлявших за собой вонь нестиранных кринолинов. Перейдя реку, он поймал кэб. Выражение лица у кэбмена при приближении к Пеннимхаусу становилось все подозрительнее. Само здание было не старое, а вот соседние изрядно обветшали. Редборн различал в темных углах силуэты каких-то людей. Вспыхивали огоньки спичек. Едко пахло горелым тряпьем. «Вам точно сюда?» Кэбмен остановил лошадь и с сомнением поглядел на Редборна. «Вы дали мне этот адрес, сэр, но место нехорошее». «Да, спасибо, это здесь». Редборн заплатил кэбмену и вошел в темный двор. Вдалеке сквозь туман пробивался тусклый желтый свет газовых фонарей на Уоберн-Плейс. Он осмотрел стоящие вплотную друг к дружке дома впереди, но людей не увидел и никаких звуков, кроме исчезающего вдали громыхания кэба, не услышал. Сделав вдох, он вошел в дом. Его встретил доктор Гилл, который его не вспомнил, но и выдворять на улицу не стал. Лекция уже началась, и он явно не хотел ее пропускать. «Да, гость доктора Лермонта. Проходите. Сюда, сюда». Редборн прошел в главную гостиную, где напротив кафедры были расставлены стулья для слушателей. За кафедрой стоял пожилой господин, перебирающий листы голубой почтовой бумаги. Редборн нашел свободный стул в последнем ряду, хотя сесть мог куда угодно. Слушателей было человек 10, и все они расположились впереди. Среди них Редборн узнал всех, кого встретил на днях в оранжерее садов Кью. Рядом с доктором Лермонтом сидела женщина в чудовищной синей шляпе, увенчанной чучелом ибиса. Редборн тихо сидел, стараясь не коситься на стол, где красовались чайник на подносе и блюдо с пирожными. Пожилой лектор, археолог-любитель, работавший переписчиком в Обществе психических исследований, выступал с длинным и, по-видимому, спорным докладом о проблемах почв субареального пояса, выявленных при изучении Мейден-Касла в графстве Дорсет. Не стоит отчаиваться при обнаружении какого-нибудь островного эквивалента знакомого сухого субареала. Редборн решил даже не пытаться сойти за человека, хоть сколько-нибудь разбирающегося в вопросе, однако он с удовольствием выслушал оживленные прения слушателей, особенно едкие реплики доктора Лермонта. Когда лекция закончилась, члены фольклорного общества разразились бурными овациями, а после встали и спешно прошли к столу. Редборн последовал за ними и положил себе кусочек пирога с патокой, который на вид оказался куда лучше, чем на вкус. «Ну, как вам доклад мистера Трейфола?» Редборн поднял глаза и увидел доктора Лермонта. Он был в тех же выцветших красных брюках и великолепном синем жилете, обрамленном длинным сюртуком бутылочного цвета. «Очень любопытно», — отозвался Редборн, пожимая руку доктору Лермонту и роняя на ковер крошки. «Боюсь, мои познания о раскопках археологических памятников периода субареала оставляют желать лучшего». Доктор Лермонт засмеялся. «Полагаю, теперь вы знаете об этой теме больше, чем когда-либо чаяли узнать». «Что ж», — Редборн улыбнулся, — «быть может, однажды мне пригодятся эти знания». Доктор Лермонт кивнул, затем поглядел через плечо. За его спиной возвышалась гора в алых шелках, увенчанная чучелом птицы. «О, леди Уайлд! Это тот молодой американец, о котором я вам рассказывал». Доктор Лермонт сделал шаг в сторону. Редборн поспешно оттер рот салфеткой. «Да, «Леди Уайлд — это Редборн Комсток», — представил его доктор Лермонт. «Мистер Комсток, это леди Уайлд, одна из наиболее почетных членов нашего общества родом из весьма дальних предместий Большого Лондона». «Из Эйра!» — вскричала леди Уайлд. «Из Эйра!» Редборн нахмурился, а потом до него дошло, что она использует гальское название Ирландии. «Ах да, конечно», — пробормотал он. Дама свирепо воззрилась на него. Она была почти с него ростом и, к тому же, в ботинках на высоком каблуке. На ней было алое платье в пол, отделанное черными бархатными кистями и украшенное бесчисленными брошами из оникса и слоновой кости, хаотично разбросанными по всему лифу. Под шляпой с ибисом виднелись волосы цвета вороного крыла, истинно черные и столь обильно политые лаком, что Редборна замутила от запаха. Весила она, вероятно, стоунов 200 и была не только толстухой, сколько подлинной великаншей с широкими плечами и большим некогда красивым лицом, теперь покрытым толстым слоем серовато-жемчужной пудры. Глубоко посаженные карие глаза были карикатурно подведены сурьмой, а могучие руки почти полностью скрывались под костяными и черепаховыми браслетами. Сделав шаг навстречу Редборну, она вся загремела, как телега на булыжной мостовой. «Ах, значит, американец!» Ее четкий аристократический выговор плоховато вязался с ирландским акцентом. «А ведь я никогда не бывала в Америке. Мой сын собирается туда в следующем году, находя, что первозданная природа вашего края может благотворно на него повлиять. Лично на меня она оказывает исключительно раздражающее влияние. А вы что скажете, мистер Комсток?» Редборн кашлянул. «Что ж, у нас обрели дом многие мои соотечественники и соотечественницы», — добавила она. Редборн поднял руки. «Я живу в Нью-Йорке и ничего об этом не знаю. От первозданной природы там мало что осталось». «Впрочем», — поспешно добавил он, заметив, что леди Уайлд прищурилась, «я и сам наполовину ирландец. Мой отец родился в Америке, а вот матушка была из графства Мид». «Неужели?» Леди Уайлд оглядела Редборна с ног до головы. «В таком случае я нахожу ваш ирландский фасад не менее привлекательным, чем американский зад». Редборн залился краской. Стоявший рядом доктор Лермонт тихо рассмеялся. Леди Уайлд продолжала бесстыдно разглядывать молодого человека, а затем улыбнулась, обнажив неровные зубы. «Итак, мистер Комсток, какие предания нашего острова вам особенно интересны?» «Я, знаете ли, я...» «Вы выбрали весьма подходящее время для визита. На носу Самайн». «Сам, простите, как вы сказали?» озадаченно переспросил Редборн. «Это про самцов? Самок? Свиней, может быть?» Леди Уайлд захохотала, и ибис на ее шляпе задрожал так, словно вот-вот собирался дать дёру. «Нет-нет, Самайн или Саунь. Один из двух дней в году, когда, по убеждению предков, вашей матушки исчезают преграды между миром живых и мертвых. Я собираю сведения об этом празднике для книг, которую однажды надеюсь напечатать. А этот народ...» Она презрительно указала на мужчин, беседующих о чем-то над блюдом с остатками сладкого пирога. Их предки называли его Блотмонат — кровавый месяц. В эту пору они готовились к зиме и забивали скот. Редборн широко улыбнулся. «Ага, значит, свиньи все же имеют отношение к празднику». «Разумеется, нет», — рявкнула леди Уайлд. «Самайн — время, когда лето отправляется на отдых. Для жителей деревень это священный праздник. Его канун или навечерие называют ночью пуки. Чрезвычайно опасное время, мистер Комсток, особенно для привлекательных юношей. Помните о манерах, если к вам заглянут новые соседи». К вящему изумлению Редборна леди Уайлд ему подмигнула, затем развернулась медленно и величаво, как шхуна на волнах, и поплыла по комнате. «Леди Уайлд пользуется многими мужскими правомочиями», вполголоса произнес доктор Лермонт. «Впрочем, по слухам, ее сын тоже. Ну, идемте». Он схватил Редборна за плечо и повел прочь. «А кто ее сын?» — спросил Редборн. «Весьма напыщенный юный ирландец, но призабавный. Минувшей осенью по протекции леди Уайлд он у нас выступал. Прочел трогательную лекцию о роли бело-синего фарфора в романтическом искусстве». Доктор Лермонт искоса взглянул на Редборна. «Кстати, не знал, что вы ирландец. По матери. Гордый народ, который погубили, не считая пьянства. Вам нечего стыдиться. Я упомянул об этом лишь потому, что леди Уайлд составляет справочник о традициях и преданиях своей страны». «Да-да», — она говорила. «Эта дама проводит много времени в обществе соотечественниц, записывает их истории и суеверия. Я нахожу ее исследование чрезвычайно полезным для собственной работы. В преданиях древности нашла отражение другая история. Ах, Эсперанса». В нескольких шагах от них леди Уайлд причалила к очередному столу. «Я как раз решил поведать мистеру Комстоку о вашей работе». Та взглянула на Редборна. «Вы писатель?» «Нет, художник, живописец». «Художник?» — она прищурилась. «Значит, у вас есть муза?» «Муза?» Редборн взглянул на хозяина в надежде, что тот придет ему на помощь. Но тот с интересом изучал стопку проспектов на столе. «Вы о натурщице?» «Нет, я о вашем гении вдохновителе, мистер Комсток. Если вы ею не обзаведетесь, успеха вам не видать, как собственных ушей. А если все же найдете свою музу, она вас проглотит и уничтожит. Зато в веках останутся ваши шедевры. Они будут напоминать нам о вас. При условии, конечно, что мы захотим вспоминать». Это, судя по всему, представлялось ей крайне маловероятным. Редборн уставился на леди Уайлд, потеряв дар речи. Наконец он выдавил: «Премного благодарен», и прошел мимо нее к столу. Здесь никаких угощений не было, только старые выпуски журнала «Фольклорного общества» и ряд монографий, буклетов и книжек в дешевых переплетах с заглавиями в духе «Английские предметы старины», «Пособия для начинающих» и «Японская оздоровительная гимнастика». Среди них был один увесистый том, что-то вроде учебника. Редборн взял его и заглянул внутрь. «Психомантия. Углубленное исследование некоторых элементальных конфликтов и способов их разрешения». Автор Б. Страут Уорвик, доктор гражданского права Оксфордского университета, доктор юридических наук университета Глазго, кандидат наук университета Архангелов и Святого Иоанна Богослова. Редборн сделал вид, что заинтересовался книгой. Однако сохранять невозмутимость было непросто. Взгляд леди Уайлд сверлил его подобно зубоврачебному бору. «О, взгляните!» — сделанным воодушевлением произнес он. «Почтовые открытки!» Открытки оказались необычные. Помимо нескольких изображений уффингтонской белой лошади и Стоунхеджа, на них были запечатлены могильники с человеческими останками. В основном — скелетами детей. Редборн воззрился на изображение двух лежащих рядом скелетов со сплетенными воедино косточками рук и кистей. «Зеленые дети!» — прогремела леди Уайльд прямо в ухо Редборну, отчего тот невольно подскочил на месте. «Я могу договориться, чтобы вам их показали, если желаете», — продолжала она, барабаня по открытке грязным пальцем. «Хранитель Рединовского музея, мой близкий друг». «Благодарю. То есть нет, спасибо». Редборн поспешно вернул открытку на место. «Думаю, вот это лучше подойдет в качестве сувенира». Он взял в руки изображение Стоунхеджа. Леди Уайльд презрительно фыркнула. «Заурядность. Загадка Стоунхеджа заурядна и поверхностна. Чего не скажешь об их загадке». Она вновь указала на открытку с зелеными детьми. «Вот где глубина». Она стремительно зашагала к ящику для пожертвований, которую охранял один из членов общества. Дождавшись, когда она отойдет на безопасное расстояние, Редборн поспешно взял со стола открытку с зелеными детьми. «Ну как, выдержали осаду леди Уайльд?» Редборн поднял глаза. Редборн поднял глаза. «Доктор Лермонт?» «Да, пожалуй, выдержал. Она весьма категоричная особа». «В самом деле, поразительно осведомленная ученая женщина, наша Спиранса. Творцом, по ее мнению, движет гений, которым я, по ее мнению, не обладаю», — вставил Редборн. «Видите ли, она считает, что этот гений должен обладать вами», — сказал Лермонт. «Было бы ошибкой полагать, что она просто синий чулок, мистер Комсток. Когда несколько лет назад я основывал это общество, я надеялся привлечь в него больше таких блестящих ученых, как леди Уайльд. Увы, наши члены в основном дилетанты. Она одна помогла мне отыскать все необходимые для моей работы сведения и обзавестись некоторыми интереснейшими и полезнейшими знакомствами». Доктор Лермонт взглянул на открытку в руке Редборна и улыбнулся. «Что ж, прошу меня извинить. Я должен поздравить мистера Трейфола с выступлением. Если нынче вечером вы свободны, мистер Комсток, не согласитесь ли отужинать со мной в Бартолине? Мне нужно скоротать несколько часов до поезда в Подвитиэль, и я был бы рад сделать это в вашей компании». Отвесив небольшой поклон, он ушел искать мистера Трейфола. Редборн заплатил за открытки, сделал напоследок еще один круг по комнате и вышел в прихожую ждать доктора Лермонта. Путь ему переградила могучая фигура в канареечно-желтой хламиде. «Мистер Комсток, позвольте один совет на прощание». Редборн криво улыбнулся. «Леди Уайльд». «Завтра день Святого Луки. Вы про него что-нибудь знаете?» «Почти ничего». «Он считается покровителем художников, врачей и умалишенных». Леди Уайльд расправила складки своей хламиды. «Сама я не принадлежу к католической церкви, разумеется. Однако ее последователи убеждены, что сегодня вас ждет особое везение. Вы можете найти того, кто поможет вам в темные времена. Посему дам вам маленький совет». Леди Уайльд подалась к Редборну, обдавая его маслянистым духом туберозы и камфоры. «Умастите живот, грудь и губы порошком из сушеных бархатцев и полыни, предварительно выварив их в кларете с сотовым медом». Она силой ткнула его в пупок и грудь, затем прижала ладонь к его губам. «И повторите трижды. Святой Лука, дозволь ты мне увидеть гений мой во сне». Редборн едва сдержал рвотный позыв. Так сильно несло туберозой от леди Уайльд, буравившей его своими подведенными сурьмой глазами. «Знаете, еще не все пропало», — произнесла она, а потом без предупреждения подалась к Редборну и поцеловала его в губы. «Ах, как сладок огонь!» — прошептала она. И вот уж нет губ, нет руки. Едва слышно, как перышко скользнул через порог подол хламиды, и леди Уайльд скрылась в переулке. «Мистер Комсток, вам дурно?» Редборн прижал ладонь ко лбу. Ему действительно поплохело. Однако, когда к нему подскочил доктор Лермонт, он помотал головой. «Нет-нет, не беспокойтесь. Все хорошо. Я с удовольствием составлю вам компанию за ужином. Просто леди Уайльд решила поделиться со мной кое-какими суевериями». «О да, она кладезь сведений такого рода. Огромный кладезь». Доктор Лермонт улыбнулся. «Идемте, мистер Комсток. Ресторан недалеко, но я нанял кэб. На Лестер-сквер бывает ужасная толчья». Вскоре опасения доктора Лермонта подтвердились. хотя Редборн и отметил, что улицы и переулки запружены как раз кэбами. За окном остались Кавур и Корнерхаус, роскошные и слишком дорогие рестораны, в которых Редборн не чаял когда-нибудь отужинать. Наконец подъехали к Бартолини. Редборн обреченно сунул руку в карман, понимая, что на развлечение этого вечера у него уйдут почти все оставшиеся сбережения. Доктор Лермонт досадливо отмахнулся. «Право, мой гость, мистер Комсток. Кроме того, возможно, до конца вечера мы с вами кое о чем договоримся. Сюда!» Час был весьма поздний, и ресторан заполнили шумные зрители, только что высыпавшие из соседних театров после просмотра спектаклей «Бубенцы», «Чаша» и «Серебряный король». Лермонт, несмотря на свой причудливый внешний вид, сумел очень быстро добыть столик. Его явно знали в лицо и сотрудники ресторана, и некоторые посетители. Когда он пробирался по залу, они вскакивали и радостно жали ему руку. «Ваше фольклорное общество, похоже, весьма многочисленно», — заметил Редборн, когда они вошли в небольшой боковой зальчик. «О, эти люди не имеют к нему никакого отношения», — со смехом ответил Лермонт. «Общество — это мое увлечение, не работа». «Надо же, Алджернон! Тебе все-таки удалось сбежать и присоединиться к нам?» В отдельном зальчике оказался единственный стол, за которым сидел низкорослый господин средних лет, угрюмо разглядывавший свою пивную кружку. «Здравствуй, Лермонт», — произнес тот, но вставать не потрудился. У него был такой детский и пронзительный голосок, что Редборн невольно прыснул, решив, что это какая-то шутка. Однако полное омерзение взгляд господина тут же заставил его умолкнуть и смущенно потупить взгляд. Тут он случайно заметил обувь незнакомца. Крошечные туфли из мягкой коричневой лайки с перламутровыми пуговицами. «Так я здесь по твоей милости», — сказал старику Уотсдантону, что еду повидать тебя. Он меня и отпустил. Он о тебе высокого мнения, и... Незнакомец приподнял изящную, прямо-таки кукольную ручку и махнул ею у себя перед носом. Тонкие локоны длинных седовато-рыжих волос упали ему на глаза. «И вот я здесь. Садись, Томас, сил нет смотреть, как ты стоишь». «Конечно, благодарю». Лермонт опустился в кресло и жестом пригласил Редборна последовать его примеру. «Алджернон, позволь представить тебе Редборна Комстока. Это молодой художник, прибывший сюда с Манхэттена. Я надеюсь предложить ему кое-какую работу». Редборн изумленно уставился на доктора, но тот попытался подозвать официанта и на него не глядел. «Манхэттен, говорите?» В водянистых глазах Алджернона затеплился намек на любопытство. «Слыхали про прекрасных самоистязательниц Нью-Йорка?» «Прошу прощения». «Ладно, неважно». Алджернон поднял со стола свою кружку, мрачно в нее заглянул и поставил обратно. «Знаете, когда я сюда пришел, на улице стояла милейшая деточка. Злая няня вывела ее на улицу в такой час. Подумать только. Она была как звездочка в этом рассаднике разврата и грязи». Редборн помешкал, не зная, как лучше ответить. «Деточка? Прелестное дитя. Ее няня отвернулась, заглядевшись на какого-то грубияна-юнца, и я надрал ей за это уши». Он навалился на стол и ткнул Редборна изящным пальчиком в грудь. «Деточек ведь крадут, вы знали?» «Только не в Бартолини», — сказал Лермонт, когда перед ними поставили графин с кларетом. Он налил вино в два бокала, один протянул Редборну и поднял свой. «Твое здоровье, Алджернон». «Увы, здоровье у меня всегда было скверное», — с горечью ответил Алджернон. «А потом и его отняли, оставили меня ни с чем». «Брось, ты выглядишь гораздо лучше», — возразил Лермонт. «Признай это, Алджернон». Тут опять поднял кружку и сделал глоток пива, после чего бросил на Редборна пытливый взгляд. «Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ему себя лечить». «Знаете, я ведь сиживал за этим самым столиком с Бертоном, Брэдло и Бендишем. Мы ели человечину». «Не валяй дурака, Алджернон». «Человечину!» Его пронзительный голос сорвался на виск. «Ах, мистер Кунштюк, безумец и каннибалом я был куда счастливее». «Алджернон». «Да, я был счастливым, веселым и дурным человеком. И продал бы душу дьяволу, чтобы снова им стать. Да я готов гореть за это в аду». Редборн с тревогой наблюдал, как человек встает, поднимает кружку и начинает декламировать. «Храни нас от врагов окрест, властитель солнца и небес, чья пища — люди в пирогах и кровь их в чашах. Кляни их души и глаза, и милуй наши». Он вновь глотнул пиво, поморщился и сел обратно за стол. «Терпеть не могу пиво», — сказал он. Уотс Дантон как-то сказал, что именно пиво привело Теннисона к величию. Лично я убежден, что оно его сгубило. «Не знал, что Теннисон умер», — сказал Редборн, за что удостоился гневного взгляда Алджернона. «Мистер Комсток», — вмешался Лермонт, поднимая бокал. «Добро пожаловать в Лондон». Редборн с благодарностью взглянул на него. «Спасибо. Ваше здоровье». Лермонт осушил бокал, жестом прося Редборна сделать то же самое, после чего вновь наполнил бокалы. Алджернону он вина даже не предложил. Тот по-прежнему угрюмо глазел на свое пиво. «Ежели ученому, берущемуся сочинять книгу или изобретать, подать вина», — процитировал Лермонт, «то оное питье добавит ему прозорливости, выскоблит и вылащит ум его, сообщит ему остроту». Цитата из пьесы английского прозаика и драматурга Елизаветинской эпохи Томаса Нэша, 1567-1601. «Последняя воля Саммерса». Он кивнул официанту, принесшему еду. «Что ж, мистер Комсток, когда мы должным образом заострили наши умы, скажите, понравилась вам лекция?» «Она была весьма любопытной». Редборн улыбнулся. Он не без облегчения заметил, что на тарелках лежит холодная вареная говядина и брюссельская капуста. «О, так ведь поэтому я вас сюда и пригласил. Нечасто мне доводится встречать гостей из Америки. Вы бывали в западных графствах, мистер Комсток?» «Под Витиэль, куда я сегодня еду поездом, находится на севере Корнуэллского побережья. Там практически ничего нет, кроме моей больницы». «Вашей больницы?» «Да. Фольклорным обществом я занимаюсь в образовательных и развлекательных целях. Иными словами, для собственного удовольствия. Но у меня есть и работа. Я главный врач Сарсинмурского дома презрения». «Дома презрения? У вечных и немощных?» «Нет. В моей больнице содержатся люди, которым душевные расстройства не позволяют жить где-либо еще». Алджернон презрительно взвизгнул, однако Лермонт пропустил его выпад мимо ушей. «Послушайте, это поразительное совпадение». Редборн помотал головой. «В Штатах я и сам работал в лечебнице имени Гаррисона в штате Нью-Йорк». «Неужели?» — удивился Лермонт. «Да-да, именно так. Это была больница для душевнобольных. Видите ли, я изучал медицину, но вскоре понял, что это дело мне не по душе». «А кому, скажите, оно по душе?» — встрял Алджернон. «Ибо на самом деле я всегда мечтал рисовать». Доктор Лермонт кивнул. «Долго вы там проработали?» 13 месяцев. Мой отец был помощником врача. Не в Гаррисоновской лечебнице, а в Элмире. Это мой родной город. Я и учился неподалеку. Как только окончил университет, отец устроил меня в Гаррисоновскую лечебницу, редактором выпускаемого пациентами журнала. Называется «Призма». «Весьма похвальное начинание», — сказал Лермонт. «Говорите, медицина вам не по душе?» Редборн уставился в свой бокал. «Нет, я художник. В университете изучал как врачебное дело, так и анатомическую иллюстрацию, но отцу сразу дал понять, чему намереваюсь посвятить жизнь. Искусству». «Искусству, да. В лечебницу я устроился при условии, что отработаю там 2 года и сам накоплю на частные уроки живописи». «Как я понимаю, вам это удалось?» Редборн вспыхнул. «В каком-то роде. Отец скоропостижно скончался и оставил мне небольшое наследство. Мать умерла, когда я был еще мал. Мне удалось продать дом в Элмире, и на эти деньги весной я отправился в Нью-Йорк учиться живописи у голландского мастера. Его зовут Вильгельм ван дер Вен». «Ван дер Вен?» Доктор Лермонт приподнял бровь. «Стало быть, у вас талант?» Редборн удивился. «Вы его знаете?» «Лично нет, но я знаком с его творчеством. Побег в Египет, например. Прекрасная работа. Хороший из него вышел учитель». «Замечательный. Кроме того, он был так великодушен и добр, что помог мне устроиться иллюстратором в журнал «Лесли». Договорился, чтобы меня приняли здесь, в Лондоне. Дал несколько рекомендаций. Видите ли, я всю жизнь мечтал побывать в Лондоне». Однако исполнить мечту при жизни отца было невозможно. «Нет, дело не в...» «Ох, да оставь ты его, Томас!» — раздраженно буркнул Алджернон. «Видно же, что он чище большинства своих сверстников. а этой невразумительной говядине я предпочел бы блан-манже. Куда запропастился официант? Его прозрачные зеленые глаза остановились на нерасторопном юноше в дальнем конце зала. «Могу я рассчитывать на порцию блан-манже?» — пронзительно заблеял Алджернон. «Могу?» Редборн съежился, а доктор Лермонт поймал машущего официанту Алджернона за руку и твердо положил ее на стол. «Прошу тебя, уймись, я все устрою», — произнес он и отправился разговаривать с метрдотелем. Алджернон дождался, пока он скроется из виду, затем перегнулся через стол и схватил Редборна за руку. «Ни в коем случае не соглашайтесь ехать с ним», — тихо предостерег его он. «Обещайте, что не поедете». Редборн воззрился на этого человека с безумными глазами, растрепанными сидеющими лохмами и раскрасневшимся от возбуждения лицом. «Прошу прощения, не поеду куда?» «В его лечебницу». Алджернон ожесточенно потряс головой. «Это вас погубит, мистер Курдюк». «Комсток». «Мистер Комсток, вы ведь воображаете себя художником. Так вот, он губит художников, и знаете как? Сперва он им льстит, а потом заверяет, что может их спасти, избавить от душевных метаний, исцелить отравленный болезнью ум. Он их подбирает, точно какую-нибудь безделицу, клочок материи или вырванную из книги страницу. Дорога ли вам душа, сэр?» «Не особенно». «Ах, вы юные неразумные». Алджернон отдернул руку. «Когда-то я тоже ему верил». «Мы все верили». «Кому?» — вопросил Редборн. «Доктору Лермонту? Я едва с ним знаком, но он показался мне порядочным человеком». «Не верьте ему. Он воплощение порока и злодейства под личиной здравомыслия. Плут, сводник и угнетатель». Алджернон понизил голос и вдруг грохнул кулаками по столу так, что заплясали винные бокалы. «Однако вы не верите мне. Это неудивительно, я тоже отметал все предостережения. Если бы не любовь моего дорогого друга Уотс Дантона, моего спасителя, я давно погиб бы. Не верите?» «Да я понятия не имею, о чем вы толкуете». «Ах так. Спросите Лизи, уста которой исторгают теперь лишь черви и тьму. Спросите Габриэля. Он уже вполне спятил. Никого не желает видеть и в течение года умрет». Редборн насторожился. «Вы имеете в виду Рассети? Художника?» «О, неужто оно разговаривает?» — взвизгнул Алджернон, багровея от гнева. «Да, я имею в виду Рассети. И Неда, и Рескина. Всех. Он заманивает их в свое логово, показывает им прекрасницу, и та их сжирает. Но, бог мой, как сладко им гореть, как всем нам было сладко гореть». Редборн сделал большой глоток вина. «Вы знакомы с леди Уайльд?» — спросил он. Алджернон облизнул губы. «Кошмарная женщина. А сынок у нее рифмоплет. Я нынче вечером с ней познакомился. Доктор Лермонт нас познакомил. Так вот, она тоже что-то говорила про огонь. Строила из себя Севиллу, как я понял. И от дружбы с Лермонтом она меня не предостерегала. Она дура и не видит его истинной природы. Ее сын — бумагоморатель, но весьма амбициозен. Его ждет та же участь, она его уничтожит. Мать?» Алджернон скосил на него холодный бериловый глаз. «Да не будьте же вы таким дураком, мистер Комсток. Надменность вам к лицу, но никак не скудоумие. Леди Уайльд балуется ведовством, как и прочие. Эндрю Лэнг и его шайка Лейка. Они пытаются подвести сказочки под науку, но Лермонту нет дела до науки. Он любовник, которого лишили предмета любви. Он вечно преследует ту, что его отвергла, и ему плевать, если в этой погоне он погибнет. Впрочем, бывают печали ужаснее и горше, чем смерть сама». Суинберн, «Триумф времени». Его губы слегка изогнулись в улыбке. «Сколько вам лет, мистер Комсток?» 23 года. 23. В свои 23 я был рабом прекрасницы уже несколько лет. О, счастливейшая пора в моей жизни!» Он поднял кружку. «За вашу погибель». «За мою погибель», — эхом отозвался Редборн и допил вино. Алджернон вернул кружку на стол, даже не пригубив пива. «Что ж, из вас, по крайней мере, вышла очень веселая Севилла». «Неужели?» — Алджернон скорбно улыбнулся. «А ведь мне совсем не весело. Я почувствовал, что прелестница вот-вот покинет меня, и, не желая быть отвергнутым, ушел первым. Он уставился на Рэдборна, затем на дверь за его спиной. Задумчивость на его лице вдруг сменилась решимостью. «Слушайте, у меня нет на вас времени, молодой человек. Да и дела до вас тоже нет. Но...» Он подался вперед и тонкими пальцами схватил Рэдборна за руки. Рэдборн покосился на доктора Лермонта, разговаривавшего с человеком в сине-черной ливрее. Когда тот отвернулся, под сюртуком его вспыхнули ножницы. Алджернон лихорадочно зашептал: «Мистер Комсток, вы художник, не поэт, как и многие друзья моей юности, с которыми я больше не желаю знаться. Дружбы наши полны разочарования и предательств. Однако вы напоминаете мне их. Значит, вас ждет жестокая участь». «К тому же», — продолжал Алджернон, «вы статный, красивый юноша и надменный, лакомый кусочек». Он горько рассмеялся. «Послушайте моего совета. Не соглашайтесь ехать с Лермонтом. Он сказал, что хочет предложить вам работу, верно? Откажите ему. Даже если вам придется ночевать на улицах или прозябать в работном доме, откажите ему. А если все же не сумеете от него отделаться, остерегайтесь любых женщин на его попечении». «Женщин? То есть пациенток?» «Да. У него есть теория насчет того, как рождается искусство. Мол, обязательные условия — это не свобода, безумие и...» Позади них возникла фигура. Доктор Лермонт улыбнулся Алджернону поотечески, как любимому, но непослушному ребенку. «Алджернон, уж не спаиваешь ли ты мистера Комстока?» Он указал на пустой бокал и пустой графин. Алджернон фыркнул. «Ты прекрасно знаешь, что я презираю кларет». «Рад слышать». Лермонт хлопнул в ладоши, затем указал им на метрдотеля. «Мне только что сообщили, что Уотс Дантон послал за вами карету, Алджернон, и самого Патни. Предлагаю больше его не задерживать». Алджернон сокрушенно уставился на скатерть, затем взглянул на Рэдборна. Его усталые зеленые глаза были налиты кровью. Лицо осунулось. В следующий миг он кивнул, отодвинул стул и с трудом поднялся на ноги. «Мистер Комсток». Он шутливо отвесил Рэдборну полупоклон, отчего спутанные волосы упали ему на лицо. «Надеюсь, ваш визит в Лондон принесет вам только счастье». Рэдборн улыбнулся. «Благодарю. Счастье, поскольку счастье — анафема для художника. Хотя вы еще не вполне уяснили, что значит быть художником. Но если вы в самом деле решите посвятить жизнь искусству, что ж, в таком случае желаю вам горя, безумия и скоропостижной кончины. Доброй ночи, мистер Комсток». Рэдборн проводил его взглядом. «Какой странный человек», — произнес он. Лермонт сел за стол. «Стало быть, вы знакомы с творчеством Суинберна?» «Суинберна?» Рэдборн пришел в ужас. «Это был Суинберн?» «Конечно. А вы как думали?» «Да я понятия не имел. Вы же не назвали его фамилии». Рэдборн обернулся, надеясь еще раз увидеть поэта. «Конечно, я про него знаю. Его книги. Один университетский друг давал мне почитать его «Хвалу Венере». Выдающиеся стихи. Стыдно признаться, я их так и не вернул». Рэдборн засмеялся. «Он кажется таким старым. Он у вас лечился?» «Нет, хотя он в самом деле был на грани смерти, поддавшись пьянству и пагубным страстям. Как ни прискорбно, Алджернон отказался от какой-либо помощи с моей стороны. Зато его взял под крыло Уотс Дантон, увез в глушь, в Патне, и...» Он отмахнулся. В этом странном жесте читалось одновременно безразличие и сожаление. «Да вы сами видите, боги его покинули». Рэдборна прошибла дрожь. Несколько минут он молча ковырялся в тарелке, а его собеседник разглядывал потолок. Наконец доктор Лермонт взглянул на часы и подозвал официанта. «Что ж, боюсь, мне пора отправляться на запад. Путь предстоит неблизкий. Если вы не спешите, мистер Комсток, поедемте со мной на Паддингтонский вокзал, а оттуда я найму вам кэб до Саутварка». Рэдборн начал было отпираться, однако Лермонт уже встал из-за стола. «Как я говорил, мистер Комсток, я думал предложить вам работу, поэтому изначально и пригласил вас на ужин. Потом мы встретили дорогого Алджернона и, словом, окажите любезность». Глубоко за полночь Рэдборн наконец вывалился из кэба и поднялся в свою комнату. На смену радостному головокружению и восторгу пришла пульсирующая головная боль. Когда утром он спустился к завтраку, Миссис Билл кивнула ему с прохладцей. Зато мистер Балкомб, понимающе и сочувственно улыбнулся, доедая овсянку. «Мистер Комсток», — заявила миссис Билл, когда мистер Балкомб удалился к себе. «Если вы собираетесь и дальше возвращаться среди ночи и доводить друзей, лучше сразу подыщите себе другое жилье. Знаю, что в старом гусаке есть апартаменты и столовая. Ваши веселые друзья, несомненно, тоже смогут дать вам несколько рекомендаций». Как выяснилось, это было излишне. Тем же утром прибыло письмо. «Мистеру Редборну Комстоку. В пансион «Серая сова». Минт-стрит. Бороу». Миссис Билл так злобно воззрилась на конверт, что Редборн поспешил скрыться бегством и прочел письмо под хлопающим крылом объявления об услугах доктора Трента. «Как же своевременно свел нас случай. Я давно подумывал нанять художника, талантливого, молодого человека с крепким здоровьем, в компаньона одному из моих пациентов. Будучи и сам весьма выдающимся художником, он в последние 10 лет стал нередко впадать в умоиступление и беспамятство, вызванное его путешествием в страны с неподходящим для англичан климатом. Не стану излагать здесь подробности сей печальной истории. Тем более она не раз упоминалась в прессе. Однако считаю своим долгом предупредить, что названный пациент поступил ко мне после того, как совершил убийство. Жертвой его стала молодая женщина, натурщица, тоже подверженная нервическим припадкам. Я имею возможность назначить вам жалование, каковое вы найдете, если не избыточным, то по меньшей мере щедрым, что, полагаю, станет добрым подспорьем в вашем нынешнем положении». Редборн вроде бы не рассказывал Лермонту о своих стесненных обстоятельствах. Однако, вероятно, не нужно быть главным врачом или прославленным френологом, чтобы приметить на человеке сюртук с чужого плеча и пятна краски на его лучшей сорочке. Пару минут Редборн стоял на холодном полуденном солнце, глядя на проезжающие мимо подводы и единственного грача в небе, вновь и вновь облетающего по кругу черный шпиль Саутварского собора. Внимательно перечитав письмо, Редборн сложил его и убрал в конверт. Головная боль начала стихать, и он поспешил обратно к госпоже Билл составлять ответ. Следующим же утром он отправился в Корнуолл.